Слава Богу, друзья! Сегодня так много было поэзии, песен о Божьей любви, о Его верности и о том, что мы в Его руках. Что бы ни происходило с нами, в каких бы обстоятельствах жизни мы не попали, мы всегда в Его поле зрения, мы всегда в Его руках. Это вдохновляет, это радует. И в этом есть большое преимущество, привилегия быть Его семьей, быть Его народом, быть частью Царства Небесного. Несмотря на то, что еще наша жизнь продолжается здесь, на земле, но мы являем собою часть Царства Небесного. Слава нашему Богу! У нас сегодня еще будет время и общение, такое специфическое общение с семьями или семейными людьми, молодыми семейными людьми. И размышляя вот о важных вещах, размышляя о нашем общении, натолкнул меня Господь на размышления, которыми намерен поделиться сегодня вместе со всеми нами. Евангелие от Марка, 6 глава, с 1 по 6 стихи, здесь описано событие, которое происходило в жизни Иисуса и у которого сегодня для нас есть откровение, лично для меня. С первого стиха. «Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, услышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнились о нем. И Иисус же сказал им, «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у родственников своих, и в доме своем, и не мог совершать там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их, потому потом ходил по окрестным селениям и учил». Не так давно у меня состоялась такая беседа, разговор с моим родственником. И я пытался каким-то образом вот наставить, повлиять на некоторые неправильные жизненные позиции, ну, в частности о том, что толкование или интерпретацию притчи возненавидеть домашних своих, мать свою, жену свою, детей своих. Ну вот у молодых людей есть свойственность такая вот, воспринимать некоторые вещи буквально, не понимая Писания, не понимая. Большее огорчение у меня было о том, что даже там, где в церкви находится, ну или если так можно назвать, общество, не могли ему объяснить. И тогда я пытался вот, ну, как-то вывести или направить на путь размышления. Я ему там задавал разные вопросы, и положилось мне на сердце, я ему задал один вопрос, на который он сам не мог ответить. Я у него спросил: если так вот ты Писание знаешь, скажи мне, что не мог Иисус сделать? Что Иисус не мог сделать? И он думал, говорит, такого нету, не искушайте меня. Дядя Сережа, не искушайте меня, говорит. Такого нету, чтобы Иисус не мог сделать. Я говорю, есть, написано в Писании, что есть. И он не мог ответить. Я говорю, хорошо, посоветуйся с твоими, наставниками или руководителями, посоветуйся, что они тебе скажут. Он звонил им, говорю, звонок другу. Он звонил, там спрашивал, говорит, ну, Бог себя поднять, Иисус себя не мог поднять за волоса, или что-то такое в таком плане. Я говорю, ну, глупости. Что не мог Иисус сделать? Ну, он грешить не мог. Вот не мог согрешить. Ну, как объяснить, что это не мог, а он святой, у него в природе нету этого. Даю 3 дня тебе, говорю, 3 дня и 3 ночи, думай. Советуйся, думаю, вы представляете, не ответили мне. Он советовался со своими друзьями, наставниками, и они не сказали. Я удивляюсь, думаю, Боже, ну, такие элементарные вещи. Оказывается, для Иисуса есть невозможное. Для Бога есть невозможное. Что-то, что Он не мог. Это не единственное, где сказано, что и не мог. В Матфея мы читаем, тоже написано, что и не мог совершать никакого чуда. По одной единственной причине. Скажите, пожалуйста. По неверию их. По Ибо не верю их. Друзья, сегодня мы уже слышали о вере, о послушании. Я благодарю Бога, что мы имеем определенное вот, ну, ведение или водительство от Бога, чтобы мы могли направлять сегодня, ну и каждый день, каждый раз, всякий раз направлять наше сердце, чтобы мы могли размышлять о Божьем откровении, о Божьей воле в нашей жизни. Итак, были вещи, о которых мы читаем в Священном Писании, являлись причиной невозможности для Иисуса что-то совершать. В частности, исцеление, чудеса, знамения. И для меня этот текст в какой-то мере даже, знаете, вот, я думаю, что у каждого из нас есть свой опыт. У каждого из нас есть свое, ну, определенный свой возраст, духовный возраст, восприятие, уровень веры нашей и так далее. И вот для меня этот текст или это повествование говорит несколько важных вещей, которые я для себя, казалось бы, уже знал, но которые так важны мне, для меня каждый день, каждый раз. Раз от раза я возвращаюсь к этому смыслу, к этой теме в своей личной жизни. И исследуя или вникнув, что здесь написано, Иисус, с одной стороны, Он был Сын Божий, Он творил чудеса, Он говорил слова, которым удивлялись знающие. Авторитетные люди удивлялись, они говорили, мы читаем здесь, что когда Иисус говорил, то удивлялись, слушая, откуда у Него это, что за премудрость дана Ему. И потом наступил такой, знаете, момент или рубеж, после которого написано, что начали соблазняться. А что послужило соблазном для людей, которые удивлялись? Вчера удивлялись, вчера слушали, вчера не могли найти ответа правильно. Сегодня для них уже все стало ясно и понятно. Мало того, написано, и соблазнялись о нем. Не Иосиф ли он сын? Сын плотника, сын Марии. Откуда у него это может быть? Мы же знаем его, и сестры его между нами. Посмотрите, всех родственников, они все здесь. И только некоторых. Ну, это детали. Иисус же, 4 стих, сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у родственников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. Иисус какое-то время спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди? Он спрашивал у Петра, ты за кого почитаешь меня? Я думаю, друзья, в жизни каждого из нас наступил момент или наступает момент, наступает время, когда мы даем себе отчет или спрашиваем себя, направляем свое сердце, направляем вот свое понимание. И если мы не делаем достаточного акцента, если мы не анализируем или не даем отчета себе, вот что происходит в нашей жизни, то очень часто мы попадаем в различные непонятные для нас, нежеланные, нежелаемые ситуации и так далее. Вопрос о том, кого мы почитаем или за кого мы почитаем в нашей жизни того или другого, обстоятельства или людей, очень во многом зависит, что происходит в нашем сердце, за кого мы почитаем или как мы воспринимаем. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, как мы воспринимаем или почитаем Божье Слово? Насколько мы действительно глубоко почитаем Слово, которое говорит Бог? Мы читаем, что выше Слова нету ничего, превыше всего Он поставил Слово Свое. Что для нас является авторитет Божьего Слова? Или является ли авторитет Божьего Слова для нас объектом нашего почтения, принятие, послушание того же. Кстати, тема телефонов все еще актуальна. К слову сказать, там записку мы имеем, что помолитесь уже за моих родственников. Ну уже как помолиться, не знаю, чтобы, знаете, помолиться, чтобы сгорел телефон, как только включаешь его в собрании, да? Чтобы там батарею вырубило. Ну на первый раз, чтобы восстановился, там перезагрузите, чтобы восстановился. Но только один раз для предупреждения. Но на самом деле это важно, друзья. Пожалуйста, да-да, все, я в курсе. Я ж об этом, да. Друзья, ну мы должны почтить Бога, мы должны почтить Бога. Наше почтение, мне не надо в этом почтение, поверьте, я не страдаю без почтения, я не страдаю. Но мы Бога пренебрегаем, мы пренебрегаем Господа. Если наше сердце, наш разум мы направляем и посвящаем, друзья, будьте уверены, мы получим воздаяние. Равное воздаяние получим, если мы, когда мы пренебрегаем. Равное воздаяние мы получим, когда мы пренебрегаем. Научимся, давайте научимся почтить Бога. Если для Господа, то для Господа. Без остатка. Для Господа без Вайбера, без Фейсбука, без там, я не знаю, еще там слова, чтобы не ругаться, не знаю, чтобы правильно сказать. Не будем на эту тему продолжать. Но я прошу и увещеваю, друзья. Это ради Господа. Будем дисциплинированными. Я возвращаюсь к чему начали, с чего начали. Как мы воспринимаем? Это, кстати, очень серьезная тема. Как мы воспринимаем Слово Божье? Насколько мы почитаем его за Божье Слово? И каким образом проявляется почтение с нашей стороны, вот в нашей жизни, в наших отношениях с Богом? Каким образом проявляется почтение к Слову Божьему? Прежде всего. Конечно же, как минимум знать его в начале, как минимум знать его. Если Слово Божье у нас в почтении, и мы относимся к нему как к откровению от Бога, то оно не будет у нас припадать пылью дома. Оно не будет у нас где-то на последнем месте, когда вдруг что-то мы там потребуется обетование вспомнить про исцеление или про деньги или там еще какие-то обетования, про жизнь и прочие. Это слово, оно будет для нас авторитетным и в почтении каждый день, и в достаточном количестве, чтобы оно пребывало в нас, чтобы о нем мы размышляли день и ночь, как мы читаем в Псалтыре, в первом псалме. Слово Божье, оно имеет определенный, знаете, такой уровень, который меряет, или измерительная такая шкала, насколько оно в почтении для нас. Оно должно быть предметом нашего размышления на каждый день. И даже постоянно. И даже постоянно. Оно помогает нам, друзья, когда Слово Божье пребывает в нас, оно помогает нам правильно ориентироваться в обстоятельствах, в ситуациях, в испытаниях, в трудностях каких-то. Именно Слово Божье помогает нам правильно ориентироваться. Хотя бы иметь силу и веру преодолевать или претерпевать, переходить вот эти рубежи нашей жизни. Слово Божье, оно имеет огромное влияние в нашей жизни. Никакая другая информация, знание, наука, она не поможет нам так, как если мы будем надеяться и размышлять о Слове Божьем. Оно эффективно, друзья. Эффективно. Некоторые научные люди, они пренебрегают в пользу науки, Словом Божьим. Никто не сравнивает. Мы не говорим о том, что мы не должны познавать какие-то знаете, знания приобретать и так далее. Это на своем месте. Мы не можем сравнивать. Не в сравнении сегодня стоит. Мы сегодня говорим о предпочтении. Мы говорим о почтении Божьего Слова. О том, какое место оно для нас занимает. Когда мы будем знать его, или когда мы будем о нем размышлять, когда оно будет пребывать в нас, мы очень многие вещи негативные, нехорошие избежим. Мы избежим, просто Господь сохранит. Мы этого, знаете, как оно работает, трудно объяснить и практически невозможно. высчитать или просчитать. Никакая математика не поможет в этом. В этом работает только вера. И сам Господь, как верный Господь, Он совершает, когда мы достаточно почитаем Его Слово или в почтении относимся к самому Ему, а Он – это Его Слово. Знаете, мы читаем также в Луки, мы читаем о том, что в Евангелии от Луки, давайте прочитаем. Некоторые тексты, они важны, я думаю, что они много времени не займут, для нас это будет полезно. 7 глава Евангелия от Луки, тоже с 1 стиха. «Когда он окончил все слова сии к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его». И он, пришедший к Иисусу, просил его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ним, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо и я подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит, и слуге моему, сделай то, и делает». Услышав это, Иисус удивился ему, и, обратившись, сказал идущему за ним народу, «Сказываю вам, что и в Израиле я не нашел такой веры». И в Израиле. Это где в Израиле? Это в Израиле, у соотечественников. У тех, которые хорошо знали Иисуса, которые знали Его родственников, которые знали Его семью, у них было знание, но не было веры. Но не об этом я хочу сказать. Сотник, человек, который был, ну, каким-то образом, можно так сказать, далеким от всего, что было дорого и ценно для самого Христа, ради своего народа он пришел. Ради своего народа он пришел. Человек посторонний, язычник, человек, которого мало интересовали там какие-то религиозные, знаете, такие вот моменты жизни израильского народа. У него была своя обязанность, у него были свои задачи, которые он четко выполнял, за которые он нес ответственность. Для него это было важно. Но для него было важно, друзья. Знаете, мы тоже, наверное, иногда прибегаем к такому маневру, если так можно выразиться. Кто-то добрый для нас, или мы какое-то благо получаем, и за счет того, кто нам благотворит, мы иногда хотим рассчитаться с этим человеком посредством третьего человека или третьего лица. Ну ладно, это чтобы нам не запутаться, не будем на этом. Я хочу подчеркнуть, друзья. Сотник – человек, который знает порядок, о котором мы читаем. Это не напрасно написано. Такие детали. Он говорит, я подвластный человек. А что такое подвластный человек? Я подвластный человек, то есть у меня есть начальник, которому я повинуюсь, которого я не могу пренебречь. Но даже я, будучи подвластным человеком, я имею слугу, которому говорю, и он идет. Приди, и он приходит. Это человек, который, знаете, можно сказать, по природе своей или по другим каким-то обстоятельствам он научился почтению или почитанию, правильному взаимоотношению и восприятию. Именно то, что он подвластный сам человек, он имеет власть, которая распространяется на других людей. Это взаимосвязь, которая не может, знаете, быть вот ни с чего. Мне все равно, кто, где я должен быть. Если ты подвластный, ты будешь иметь власть. И вот этот человек, который, постигнувши вот такие элементарные человеческие принципы, порядок, дисциплину, сравнивая свою или свою позицию, авторитет свой, он почитает Слово Божье, Слово Иисуса Христа, которое для него намного выше даже, чем то, кто властвует над ним. Он в пример приводит, как немножко ниже иерархия. Знаете, я такой человек, ну и мне есть власть. Но если ты слово скажешь, Иисус, насколько этот человек возвысил слово, которое он хотел услышать от Иисуса. Иисус для него, в его понимании, Иисус это был авторитетный человек, власть имеющий человек. Он слышал о нем, что он совершал чудеса, что он исцелял больных, что он воскресил мертвых. Он слышал многие вещи, которые были для, как бы для соотечественников Иисуса не более чем соблазном, не более. Но для сотника это были слова, которые имели, знаете, вес жизни или цену жизни. Он ходатайствовал за слугу своего, и он говорит: скажи слово, этого достаточно. Я недостоин даже выйти навстречу тебе, я недостоин. Не почти это за неуважение, я недостоин выйти, а тем более зайти в мой дом, я грешный человек. Но я слово твое уважаю. Если ты скажешь, этого будет достаточно для слуги моей, твое слово изменит жизнь его, твое слово будет для меня закон. Но что я? Твое слово закон для любой болезни, для любой болячки, для всего, что разрушает жизнь. Твое слово имеет авторитет. Слава нашему Богу! Его слово имеет власть. И то, что он говорит, оно не возвращается к нему тщетным. Друзья мои, в этой же Евангелии от Луки, в 10 главе, мы читаем о том, что сам Иисус говорит: «Слушающий вас, меня слушает». Есть в Ветхом Завете много различных примеров или событий, которые ярко показывают нам о том, насколько мы должны научиться, почитая Божье Слово, принимая Божье Слово, принимать того, кого Бог посылает. Принимать тех, кого Бог посылает. Про Моисея мы знаем и читаем про Моисея. Это был Божий человек, которого Бог поставил. Он был со своими недостатками, со своими ошибками. Он не был человеком совершенным. Бог имел с ним отношения, свои отношения имел. Но пришло время, когда сказали: довольно с тебя, Моисей. Все святые. Ты ли что ли один святой? Еще раз я подчеркиваю, Моисей имел свои недостатки. Не только Моисей. Оза, мы читаем, вторая книга царств, про Озу, повествование о том, что, знаете, когда мы по каким-то обстоятельствам, по какой-то причине привыкаем к тому, что свято, привыкаем к тому, что имеет для нас определенная значимость или значение должно иметь, ковчег, который Оза позволил себе прикоснуться. Это не просто так было, знаете, что ковчег вот был, и Оза что-то нарушил. Если исследовать и разобраться, почитайте, это очень интересно. Там описаны времена, порядок, сроки, все там описано. Порядка где-то 20 лет ковчег находился на месте. Его никто не трогал, и никто не умирал от ковчега. Но пришло время, и то слово, которое было сказано много лет назад, было сказано о почтении, об отношении к этому ковчегу, о порядке, какой должен быть. Пришло время, когда совершенно, знаете, непринужденно, не без злого умысла, но Оза не проявил этого почтения к Божьему Слову. Не проявил этого почтения к Божьему Слову. Для него это оказалось роковым моментом его жизни. И все это потому, что, возможно, этот ковчег, знаете, там, где в плену находился, никто вначале не обращал внимания на него. Заглядывали в него, ходили вокруг него, поднимали крышку, то и ничего не происходило. И это послужило причиной, что привыкли люди. Оза знал, что ничего не будет. Возможно, это не первый раз уже происходило, но это был последний раз для Озы. Но это Ветхий Завет, друзья. Сегодня для нас есть авторитет Слова Божьего, который определяет порядок нашего отношения, нашего почтения друг к другу, к церкви, к порядку в церкви. Если для нас это привычное дело, и мы всегда что-то делали, и никаких не было последствий, это не означает, что Слово Божье изменилось, что что-то поменяло значимость в Слове Божьем. Все остается на прежнем месте. И, знаете, можно и на Ветхом Завете продолжить размышление. Давид оставил, сразу оставил ковчег, все, не надо. Не надо вести его в город Давидов, не надо, оставьте где есть. Но прошло время, началось благословение для того места. И уже Давид, буквально несколько дней там прошло, и уже Давид говорит, давайте, везите его сюда. Слово Божие, оно не стареет. Слово Божие, оно не имеет срок давности. И то, как мы к Нему относимся, то, как мы почитаем Его, оно откладывает отпечаток или оно определяет дальнейшее наше отношение между собою. Оно отображает наше отношение к заповеди Божьей, к церкви Божьей, к пониманию того, что происходит, или отношению к тому, что происходит, друзья. Именно почтение Божьего Слова определяет наши отношения с Богом. И не надо думать или говорить, что с Богом у нас все в порядке, что Бога мы почитаем. Бог у нас на первом месте, если Его Слово для нас далекое. И не надо говорить, что Слово Божие в сердце у меня, думаю о нем день и ночь, размышляю о нем день и ночь, но мы не почитаем друг друга. У нас нет порядка или понимания, восприятия того, кто мы есть, каждый на своем месте. Потому что по-другому не работает. По-другому не работает. И даже не об этом главное хотел сегодня говорить. Не это главное, о чем хотелось сказать. Знаете, у каждого из нас есть семья, дом. Если жена не почитает мужа своего, или должна ли жена мужа почитать своего или нет? Должна. Если дословно сказать, жена... Да боится мужа своего. Жена да боится мужа своего. В этом выражается глубина или, знаете, ну, необходимость, значимость. Боится – это слово, которое подчеркивает значимость. Не идет речь о страхе, который, знаете, ну, рабский такой или рабовладельческое, господский страх. Выражается глубина почтения. Но, с другой стороны, если мы говорим о мужьях, то отношение мужа к жене, оно имеет почтение. И какой уровень почтения мужа к жене определяется? Хочу маленькую такую заметку сделать. Знаете, друзья, не идет речь о каком-то формате феминизма или там каких-то равноправий и прочее, прочее. Есть порядок, и Слово Божие очень четко определяет этот порядок. Запутаться невозможно, ошибиться невозможно, друзья. Мне, конечно, очень хочется иногда прокомментировать некоторые там то ли сообщения, то ли, знаете, переговоры такие бывают. Иногда я встречаю там 8 марта, да, 8 марта. Хороший это день или нет, 8 марта? Замечательный день, 8 марта. Прекрасный день, 8 марта. Но знаете, когда я вижу такую тенденцию, кто-то написал там сообщение, да, поздравляю с весной, с теплом, с цветами, с любовью. Пусть больше тепла, любви будет и так далее. И кто-то пишет сразу, не надо в этот день, это неправильно в этот день. Все другие дни надо это делать, только не в этот день. Потому что и там целая петиция, почему что. Я когда просматриваю или наблюдаю за этой картиной, я думаю, интересно, но... Этот человек, который возражает, он никогда раньше Знаете, если он желает, что всегда нужно каждый день это говорить, а сегодня не надо, то на самом деле этот человек каждый день не говорит и не переписывается с этим человеком о любви, о пожеланиях своих. Но стоит только кому-то что-то сказать, то за елку, то за 8 марта, то Новый год, то еще что-нибудь. И сразу возникает ажиотаж такой, знаете, сразу полемика такая, возникает необходимость поговорить. Целый год ни о чем не говорил человек, даже не звонил и письма не написал. Стоит только получить причину, 8 марта уже пишет, неправильно, не надо, не так, не этак, и не потому и не посему. Но где логика? Думаю, что где-то не хватает почтения. Просто воспринимаем друг друга, не, знаете, ну, как учитель первоклассника. Легче себя воспринимать учителем, чем учеником. Это всегда было. Но в том-то и суть, друзья, чтобы наше почтение к Богу, мы начали с почтения к Богу, к Его Слову, к Его личности. Это приводит нас к какому-то действию, которое непосредственно отображается на наши с вами отношения. Оно отображается на семью, на взаимоотношения семьи, как мы в семье почитаем друг друга. Более того, друзья, более того, знаете, а родители детей своих должны почитать или нет? Очень большая ошибка, когда родители пренебрегают своих детей. Когда для нас дети – это не больше, чем объект, ну, не знаю, как правильно сказать, вообще без мозгов, без интеллекта, без какого-то либо права на свое мнение или на свое какое-то восприятие. И дети это очень ощущают, переживают. Как часто, особенно если не один ребенок, если многодетная семья, это и мы проходили, я через это тоже проходил. Я через это проходил. Прежде чем ребенок, ну пусть там не первый ребенок, когда первый ребенок, знаете, когда первый ребенок, тогда он только чихнул, уже мама слышит, что он чихнул. Когда он только набрал воздуха, чтобы заплакать, уже мама рядом. Она уже знает, что ему надо. Водички, кашку, соску, и там еще что-то, я не знаю, памперсы и так далее. А потом проходит время, и уже не первый ребенок, может третий, может четвертый, может с вторым уже такое происходить. Прежде чем ребенок докричится или дозовется маму, пройдет не менее 30-40 минут. Особенно если мама на кухне, она готовит борщ, она одновременно на телефоне, она занимается своим делом. И при этом ребенок сзади может полчаса стоять и дергать. Ма, ма, мам, мама, мам. Ну, я не знаю, может, не понимает меня никто, но в этом есть смысл. Мы этим самым образом, или таким образом мы себя где-то, знаете, отделяем друг от друга. Отделяем друг от друга. Но Бог определил свой порядок. Для Него нету, знаете, каких-то исключений для отдельных обстоятельств, для отдельных людей, для отдельных там ситуаций каких-то. Для Него есть Слово, которое является авторитетом, которому повинуются духи, которому повинуется мир. И только в Израиле могут не повиноваться ему. Только в Израиле могут не знать. Или, неправильно я сказал, только в Израиле думать, да что этот Иисус, это ж сын Марии, это ж сын плотников, о чем мы говорим? Как он может такое делать, если мы знаем его не только одного, но и всех его родственников знаем. И в этом есть проблема, друзья. В этом есть большая потеря. Большая потеря для нас. Мы пренебрегаем Слово Божье. Мы не в почтении. Слово Божье для нас не в почтении. Если жена не почитает мужа своего, ну не хочется много на этом. Здесь можно надолго остановиться. Хочу только сказать главное. Друзья мои, Бог определил, и Он заповедал, Он сказал слово свое. Есть много различных ситуаций, когда я не раз прихожу в дома, я слышу разные эти моменты, ситуации, ну и так далее. И иногда мы думаем, что это невинное такое, это просто, ну так вот человек устроен. Ну что он такой, ну Иван же, ну он пока разгонится сказать что-то, уже уходить пора. Ну ему ж надо помочь, ну он медленный такой, ну жена быстрая, она может все наперед сказать, кому где сесть, кому начать помолиться, кому закончить и так далее. Ну а что, ну Иван пока сообразит, уже время много проходит. Но это неверное понимание Слова Божьего. Не это Бог заповедал. Не об этом. Мы когда читаем Бытие, ну позвольте, буквально чуть-чуть отвлекусь. Бытие мы читаем, что когда пришло время, Бог создал Еву и Адаму, и первое впечатление Адама было, первое его впечатление, о, это жена моя, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она взята от меня, это моя жена, это был восторг, это было ликование. Не знаем, сколько времени прошло, когда тот же Адам на ту же Еву, ты мне дал ее, она меня ввела в искушение. У Бога ничего не поменялось. У Адама поменялось. Более того, после этого Господь Бог сказал, будет влечение твое к мужу твоему. Многие сегодня это воспринимают как, знаете, какое-то физическое такое, или душевное, или интимное какое-то влечение. Но на самом деле, когда разобраться там, то там написано не столько о каких-то физических, как о душевных, эмоциональных качествах или переживаниях. Точно такое же слово там сказано Каину, когда он был на пути к греху. Грех лежит у порога, и он влечет тебя. Вот это слово, влечение, как жена будет, знаете, жену будет влекти к мужу, то есть занять его место, занять его позицию, быть главою в своей семье. Иметь власть в своем доме. Вот это влечение, которое, оно, знаете, не от Божьей природы, а от человеческой, от греховной природы. И это происходит постоянно на протяжении уже многих веков. Но для нас сегодня Слово Божие должно быть в почтении. Мы должны почтить Бога. Мы должны почтить друг друга. Мы должны послушаться друг друга. Каждый в своем порядке. Мы должны научиться почитать мужей, мы должны научиться уважать своих жен, любить своих жен, полагать душу свою. Это сонаследница вечной жизни, без которой, если она туда не попадет, то, возможно, и тебе, дорогой муж, ну или брат, муж своей жены. Большой вопрос, попадешь ли ты? Она сонаследница благодатной жизни. Об этом отдельная тема, это очень важно для нас. Но сегодня я хочу сказать о том, что Слово Божье, оно должно быть в почтении у нас. Мы должны почтить Бога, мы должны почтить Его заповедь, мы должны почтить церковь, мы должны почтительно относиться друг к другу. Это наша ответственность не за заслуги, не потому, что совершенный, не потому, что уже все, знаете, ну, святые люди все. Мы святые люди. И у нас у каждого есть свои недостатки. У нас у каждого могут быть свои ошибки. Но не это определяет меру почтительности друг к другу, но только Слово Божье, только заповедь, только то, что мы можем почерпнуть из Священного Писания. Это является причиной для того, чтобы почтить друг друга и относиться соответственно, строить отношения соответственно. То же самое касается детей. Не раздражайте родителей детей своих. Вот не раздражайте. Это нонсенс. Знаете, я всегда любил это слово, когда я был подростком, и меня родители ругали, что я поздно прихожу домой. У меня, видите ли, служений куча. Я в церкви был, я на каких-то мероприятиях был. Прихожу домой, и мне родители говорят, ты не прав, почему ты поздно, ты не позвонил, ты не должен был и так далее. И я всегда думал, ну написано же, вот теперь я понимаю, о чем написано. Ну, не раздражайте родителей детей. Вот вы меня раздражаете. Но, друзья мои, мы сегодня родители, и мы должны понимать, о чем речь идет. Мы должны почтительно отнестись к Слову Божьему, а значит, к своей семье. И наши дети – это не пустое место. говоря слова о наших или нашим детям, мы не можем им сказать глупый, неспособный и так далее, и так далее. Это все свидетельствует о мере нашего почтения к Слову Божьему, друг другу, к семье, к детям и так далее. Поэтому, друзья мои, сегодня вот почтение к Божьему Слову, оно настолько широко захватывает все сферы нашей жизни, что если мы где-то упустим, если мы пренебрежем Словом Божьим в маленьком, в чем-то одном, оно обязательно даст, знаете, сбой или сделает прореху в нашей жизни в чем-то многом, намного больше, чем мы ожидаем иногда. Послание филиппийцам, мы будем молиться. Вторая глава послания филиппийцам, с первого стиха. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие, сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию. Что сделайте? Почитайте один другого выше себя. Почитайте один другого выше себя. Знаете, это из современников уже наших, кто-то сказал, трудно общаться с глупым человеком. И он охарактеризовал глупого человека такими качествами или такими пунктами. Говорит, глупый человек, у него постоянно такая привычка постоянно спорить, что-то доказывать, с чем-то постоянно не соглашаться, постоянно противоречить в чем-то. Умный человек, он намного лучше ощущает собеседника своего. Он знает, что может огорчить человека. Он знает, видит эти острые углы, которые не приведут к пониманию, но вызовут какую-то конфронтацию. Он обходит углы, которые вызовут конфронтацию в отношениях. Общайтесь лучше с умными людьми, говорит. Общайтесь с умными людьми. Но, друзья мои, христиане или верующий человек, это не просто умный человек. Знаете, вот христианство преображает любого человека невежду, грешника, необразованного или человека, который никогда не имел понятия о культуре и порядке, самый культурный или самый порядочный и самый, знаете, высокого интеллекта человек, это человек, преображенный Словом Божьим. Это человек, преображенный Словом Божьим. Многие, знаете, культуры человеческие или национальные культуры, они прививаются с рождения. Вот для кого-то важно, чтобы человек отображал тот образ народа или истории той, в которой он живет. Есть некоторые, я не хочу говорить, но есть нации некоторые, которые особенным образом вкладывают с маленького возраста в детей своих, чтобы было ясно видно, кто этот человек. Но, друзья мои, христианство – это наивысшая категория, позвольте выразиться, и культуры, и воспитания, потому что именно в христианстве, именно в Божьем Слове заложены эти принципы почтения друг к другу. А что может по-другому или что может лучше привить нам или принести в нашу жизнь правильные взаимопонимания и отношения, чем взаимное почтение и уважение друг к другу. Потому что в противном случае ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Вот маленький такой фрагмент. Ничего не делайте по любопрению или тщеславию. Что такое любопрение и тщеславие? Любопрение и тщеславие. Это две таких, казалось бы, мимолетно, так пробежали два слова, которые мало, думаю, в большей мере их мало понимают. Что такое любопрение и тщеславие? Друзья мои, я попрошу, знаете, для кого-то может быть и трудная пища, сложная, и, может, кто-то примеряет все на кого-то, не будет пользы, если мы не возьмем на себя эту одежду и не примеряем. Невозможно. Знаете, у человека есть три составляющие, которые представляют личность человека. Человек эмоционален, душевный такой, знаете, на эмоциях. Женщины больше, сестры, они более эмоциональны, они чаще воспринимают все на эмоциях. Быстрее плачут, быстрее смеются, быстрее говорят и так далее. Это свидетельствует о том, что это эмоциональный уровень восприятия каких-то вещей. Есть умственный или разумом человек. Мужчинам более свойственно быть прагматичными, быть расчетливыми, быть в своем деле специалистами. Они разумом все воспринимают. Через разум, пока вот человек не поймет, вот он не решится. Это тоже Божий дар. В совокупности вот два таких образа мышления и жизни, они более совершенны, чем отдельно каждый из них. Но есть еще, что является одинаково, как в первом, так и во втором случае. Это наша воля. Это наша воля. Ты можешь разумом все понимать, но если ты не, знаете, как сын блудный, вот он все понимал, но еще продолжал кушать рожки или пищу, которую для животных там подавали. Он уже все понимал, но еще продолжал, потому что воля его еще не была согнута, он не взял в руки волю свою. Он не стал и не сказал до тех пор, пока что-то не произошло в его сердце. Он понимал, он видел, он страдал от этого, плакал от этого. Он вспоминал дни в доме отца своего, но ключевым моментом было только тогда, когда он сказал: «Встану и пойду». То есть это наша воля, которая следует за пониманием, за эмоциями, за обстоятельствами. Но если ты не сделаешь того, о чем ты так хорошо понимаешь, ты никогда не получишь правильного результата. Поэтому, друзья мои, наши отношения или наша жизненная позиция, она должна быть исключительно в нашем и понимании, и в эмоциях, и в нашей воле. И вот, знаете, непроизвольно иногда любопрение происходит, непроизвольно, по эмоциям, эмоционально бывает любопрение. Ну, не понравилось, что человек сказал. Ну, ты не привык так понимать. Ну, ты знаешь, что это, ну, в твоей жизни это было другое. Но если ты раньше повода не имел с человеком разговаривать, вот как я прежде говорил пример, да? Если ты раньше с человеком не разговаривал, ты с ним как-то особо отношений не имел, но вдруг ты что-то услышал, и это уже возбудило в тебе желание, знаете, поприпираться. Вот любопрение – это человек, который любит припираться, то есть в чем-то возразить, в чем-то не согласиться, сказать не так, не надо, причины обосновать. Знаете, я столько чудес услышал про елку, про все эти вещи. Думаю, Боже, Но мне вот, у меня разум, голова моя, сердце мое, оно наполнено другими размышлениями. И даже мне сестра принесла как-то, ну, наши сестры, я не говорю конкретно, но это как бы друзья, мы же семья, да, мне приходит сестра, говорит: брат, вот почитай вот эту статью, там газета там такая уже старая, желтая такая, зачитанная, не знаю сколько поколений. Я говорю: вот ты прочитай эту статью, вот там определенная там тема. Я говорю: сестра, вот у меня было борение такое, можно было, думал, ну ладно, я возьму ради сестры, ради, вот, ну я же ее уважаю, я люблю, это ж, мы же должны друг друга, ну, как бы принимать, уважать. И была такая мысль: я возьму эту газету, положу, почитаю, чи не почитаю, скорее всего, не почитаю, мне некогда, ну, в достаточном количестве Слово Божие читать, думаю, тут еще газеты эти буду читать, тем более тема для меня неинтересна, я абсолютно в этом не страдаю об этом. И была мысль взять и сказать потом: хорошо, сестра, пусть в чем стоишь, в том и пребывай, призвана в этом, в том и пребывай. Но потом все-таки я посчитал нужным: сестра, говорю, я скажу тебе, ну, откровенно, вот, ну, мне некогда будет читать твою газету. Но я не смогу читать. Не хочу лукавить, не хочу говорить, что я там читал или бегло, или в конце, и в начале. Извини, но некогда мне будет читать. Но на самом деле причина, друзья, для того, чтобы поприпираться, это не лучшая причина для общения друг с другом. Не в этом единство, не в этом единомыслие, о чем тут Павел умоляет филиппийцам послание. Имейте одни мысли, ту же любовь, единодушно, единомыслие. Друзья мои, есть намного больше причин говорить о чем-то, что вдохновляет, вразумляет и утешает. А то, что непонятно, то, что приносит прения, то, что возбуждает споры. Тимофею там вообще Павел конкретнее говорит. Есть такая, знаете, есть любопрение, есть споры, есть распри, а есть басни бабьи, бабьи басни. Но тоже уклоняйся, бабьи басни. Когда у нас возникает, знаете, не размышление о слове, не почтение друг к другу, не каждый другого выше себя, а, знаете, каждый хотя бы на уровне. А если на уровне, уже можно и поспорить, уже можно что-то доказать, уже можно чего-то потребовать. С другого меньше потребуй, с себя потребуй. Кому-то не надо ничего доказывать. Поясни себе главное, и все остальное станет на места. И все остальное станет на места. Сегодня нелегкая ситуация в нашей стране, в государстве. Но когда мы читаем Священное Писание, я уже не буду... Бога бойся, царя что? Не слышу. Царя чтите. Бога бойся, хорошего царя чти. Бога бойся, царя чти. Не надо расхаживать языком. Не надо говорить вещи, которые так привычны, направо и налево сегодня люди раздают. Ладно уже там про служителей в церкви, кто они такие, какие они и все такое. Но хотя бы царя чти. Ну, это сарказм, вы поняли, да, по поводу служителей. Лучше, я считаю, что неправильно, чтобы меня неправильно не поняли, я скажу, нельзя этого делать. Божье слово, авторитет Божьего слова, оно может 20 лет не работать. Но когда придет время, ты можешь не узнать этого. Ты привыкнешь к этому, ты будешь всегда это делать, и никаких последствий может не быть. Но один раз ты можешь не узнать, когда Бог времени положит конец, и тогда могут возникнуть последствия и проблемы. Поэтому, друзья мои, за кого мы почитаем Бога? Каким образом мы почитаем Его Слово? И почитаем ли мы вообще Его Слово, Его заповедь в наших отношениях? Происходит ли эта взаимосвязь между почтением Бога и Его Слова в нашей практической жизни, в наших отношениях, в наших словах, в наших делах? Если есть, знаете, разница, кого-то мы почитаем, кого-то не почитаем, кому-то мы отдаем должное, кого-то мы пренебрегаем, то, возможно, Бог будет поправлять нас, Он ведет нас. И мы сегодня для этого на этом месте, чтобы научиться почитать Слово Божье, научиться с почтением относиться к тому, что Господь заповедал нам, что Господь ожидает от нас. И самое последнее, на чем я хочу закончить, именно почтение Божьего Слова, ну, в том смысле, о котором мы уже почти час говорим, именно почтение Божьего Слова, оно делает возможным чудеса Божьи в нашей жизни. Или же непочтение Божьего Слова в том формате, о котором я говорю, оно, як-то украинское, унеможливлює Божьи чудеса в нашей жизни. Если ты принимаешь Слово, Бог совершает чудеса. Этих чудес может кто-то другой не видит, но ты видишь эти чудеса в твоей жизни. Ты видишь исцеление в твоей жизни, ты видишь силу Божью. Божья слава приходит там, где ты живешь, в твоем доме, в твоей семье, на работе твоей. Ты видишь Божью славу, потому что ты в почтении к Богу. Твоя жизнь устроена, она последовательна, согласно Слову Божьему. И наоборот, у тебя может быть полный хаос. Ты можешь там иметь проблемы, и те проблемы. Всего лишь по одной простой причине. Где-то недостаточно почтения к Божьему Слову. Недостаточно мы воспринимаем то, что Бог, где Бог нас поселил, где Бог поместил нас. Возможно, что-то происходит, потому что Господь, Он действительно любит нас. И Он ведет нас, чтобы мы научились любить друг друга, любить Господа, исполнять Его заповеди и служить Его изволению в своей жизни, служить Ему своей жизнью. Да будет имя Господне благословенно, друзья. Я приглашаю к молитве, мы встанем на ноги. И, возможно, кому-то нужно покаяние, возможно, кому-то нужно, знаете, общение с Господом, сказать Ему, спросить о чем-то, узнать поближе, что Господь от тебя желает. Пусть Господь благословит и наполнит радостью наши сердца Его словом, Ему слава веки. Аминь.